Глава 39. Василиса. Как оказываюсь дома, не понимаю. Все на автопилоте, а внутренний голос крутит. Не мог он так со мной поступить. Не мог. Первым делом, бросив покупки в гостиной, я направляюсь в кабинет Давида. Никогда не позволяла в себе такой дерзости. А сейчас мне наплевать на все. Тут всегда идеальный порядок. Он сам соблюдает чистоту. Конкретного запрета здесь появляться у меня нет. Действую интуитивно. Я прекрасно понимаю, что должен быть какой-то документ на услуги хирурга. Просмотрев все визуально на столе, ничего не нахожу. Осмотр ящиков стола ничего не дает. Только один не поддается. Должен быть ключ. На столе у монитора стоит шкатулка. Тут же заныриваю в нее и нахожу маленький ключик. «Да, господин Велевский». Все до абсурда логично и последовательно. Выдвигаю ящик и начинаю копаться в папках. Взяв одну из лежащих там, мне под ноги падает фотография. Это уже похоже на манию, еще одно фото. И опять на меня с него смотрит я, она. Вынимаю из файла договор на оказание услуг пластического хирурга. Что-то на непонятном мне языке. Но точно понимаю, что к договору прилагается дополнительное соглашение, где в самом низу от руки написано «Всю ответственность за незначительное изменение внешности беру на себя. Д. М. Вилевский». Я оседаю на пол. В груди ком, который разрывает все внутренности. Слезы застилают взгляд. Капли падают на бумагу, размывая рукописные строчки. «Это правда!» Он в курсе. Он сам все изменил. Давид изменил мою внешность, чтобы рядом с ним была не я, а эта дрянь Лера. Но вот только я все это время его поддерживала и хотела помирить с родителями, учитывая, что я взамен не получила никакой поддержки после гибели брата. Меня использовали наглым и грязным способом. Использовали мое тело, мою любовь, выдавая за другую. Меня колотит мелкая дрожь. Злость, что начинала свою жизнь внутри меня еще в кафе, по дороге домой немного утихла, но сейчас она готова вырваться наружу, и я позволю ей это сделать, одолеть меня. Откидываю в сторону бумаги, которые уже не имеют никакого значения для меня. Уже все сделано, и я сейчас все четко для себя решила. С меня хватит. На глаза попадается коллекция бит. Горько улыбаюсь и направляюсь к стенду. Выбираю самую увесистую, с подписью какого-то спортсмена, одна из самых любимых Давида. Первое, что попадает под удар, это зеркало в его кабинете. Взмах, удар, звон. «Это тебе за мое лицо!» Выкрикиваю в тишину квартиры. В ванной тоже висит большое зеркало, и его постигает та же участь. Взмах, удар. Звон разбившегося стекла. Перед глазами размытая картинка. Слезы текут по щекам, не переставая. В гостиной под биту попадает большая плазма, музыкальная стереосистема, вазы. В кухонной зоне к чертям летит бытовая техника. Его любимая кофемашина. Я останавливаюсь у стола. У стола со стеклянной поверхностью, где мы иногда предавались страсти, где я чувствовала себя нужной и любимой. Но, как оказалось, нужна была не я, а мое новое лицо. Я, как человек, его не интересовала, только как ожившее прошлое. Боже, это надо так любить эту мразь, чтобы переступить через живого человека! Замахиваюсь и наблюдаю, как мое орудие падает на глянцевую поверхность мебели, разбивая не только стекло, но и мое сердце вдребезги. Давид. Довольный возвращаюсь домой. Через 3 дня я женюсь на самой прекрасной девушке на свете. И как бы меня ни мучила совесть, радость предстоящей женитьбы ее перекрывает. Она будет моей. Вхожу в квартиру и обалдеваю от того, что вижу. Охрана остается за дверью, а я прохожу внутрь. Повсюду стекла, все разбито. «Вась!» — кричу в тишину квартиры. «Я точно знаю, что в квартире кроме нее никого нет. Мои шаги раздаются хрустом стекла под ботинками. Что могло случиться, чтобы моя тихая девочка превратилась в фурию?» «Вась!» — заглядываю в ее комнату, где она любит находиться, любуясь своим платьем. На полу манекена сидит девушка с ножницами в руках. От ее зареванного взгляда кольнуло сердце. От платья осталось одно название. Оно все изрезано. Я замираю, не понимая, что происходит. «Что смотришь? Увидел не то, что хотел?» Пухлые губки изгибаются в ухмылке. «Что случилось?» Подхожу к ней, желая помочь встать, но она быстрее меня вскакивает на ноги, и в ее руках тут же оказывается бита. «А то и случилось, любимый, что свадьбы у нас не будет!» — хрипло отвечает она. «Ты мне можешь объяснить, что произошло? Что, черт возьми, произошло?» Повышаю голос, чтобы хоть немного привести ее в чувство. «Я и она, что в зеркале отражается, два разных человека. Ты ее любишь до сих пор, а я лишь заготовка для твоей мечты вернуть ее. Ее ты хотел, а не меня. Она ведь не заслуживает твоей любви!» Выкрикивает девушка какой-то бред. «И первое имя, что ты произнес после того, как лишил меня девственности, было ее. Боже, как я тебя ненавижу!» И замахивается этой битой и бьет меня под колени. Я падаю у ее ног, не пытаюсь подняться. «Василис, может, врача вызвать? Ты не в себе!» Хочу ее успокоить, но понимаю, что только хуже делаю. «Я ее видела», — тихо говорит она, — «Леру твою. И не смотри на меня, как на свихнувшуюся». Я не верю своим ушам. «Не может быть», — выдавливаю я. «Она живет в Штатах. Там ты не смог до нее дотянуться. Живет себе припеваючи, а ты тут мучаешься». Смеется она, и я снова получаю битой, но уже по ребрам. Нервно выдыхаю, заваливаясь на бок. «Ты сделал мне ее лицо!» — выкрикивает она, и я получаю ногой в бок. Я, пошатываясь, встаю, но она тут же бьет меня по лицу, рукой. Женщина, пылающая злостью, сильна. Я ощущаю на губах привкус железа. Еще удар по лицу. Нет, я не собираюсь защищаться. «Я виноват перед тобой». Встаю перед ней на колени. «Ты права. Я должен был все тебе рассказать. Я боялся, что ты уйдешь от меня после признания». Смотрю в ее глаза, полные слез. «Но мне нужна ты, а не она, слышишь? Я жалею о содеянном. Я очень виноват». «Как ты мог? Думал, если у меня нет родителей, то и заступиться за меня некому будет, да? Да, вы стоите друг друга». Еще удар по лицу. Из носа хлынула кровь, но я совершенно не обращаю на это внимания. Меня волнует она. «Я виноват». Склонил голову перед ней. Так паршиво никогда мне еще не было. Вся вина, что сидит в моем сознании, рвется наружу, разрывая душу. «Как ты мог? Ты что, Господь Бог? Ты кем себя возомнил?» Она замахивается битой, но тут же в комнату врывается охрана. «Стоять!» — командую я, и трое взрослых мужиков застывают на месте. «Пошли вон!» «Но, Давид!» — перебивает меня один из них. «Вон, я сказал!» — рыкнул я, и мужчины молча вышли. «Что же это ты? Не прикажешь меня обезвредить?» — усмехается она, когда за охранниками закрывается дверь. «Я должен ответить за свои поступки перед тобой. Бей!» Добровольно подставляю свое тело под удары. Впервые за долгое время чувствую слезы на своих щеках. Я ненавижу себя за этот поступок. Но тогда я не сомневался в правильности своих действий. Резкая боль в руке. «Останови меня, иначе я тебя убью!» — выкрикивает девушка, сотрясаясь от рыданий. «Убивай, если тебе так будет спокойнее!» — отвечаю сквозь боль, сковавшую тело, и резкая боль в затылке оглушает меня. Василиса. Оказываюсь на улице без вещей и телефона. Слезы уже высохли, оставив следы соленых рек, которые теперь стягивают кожу на щеках. Я в растерянности. А точнее сказать, в прострации. Но из квартиры я выбегала в полной уверенности правильности своих действий. А теперь я полностью осознаю и ощущаю свое одиночество в этом огромном городе, в этих каменных джунглях. И мне страшно. Но я должна действовать, взять себя в руки и бежать от него как можно дальше. Спрятаться. Возможно, он будет меня искать. Поэтому нужно все учесть. Хотя, что я могу учесть? Что? Он при деньгах и связях. А я? Мелкая букашка в этом мире. Нет, я не вернусь. Говорю себе под нос. Не вернусь, чтоб тебя! Подняв взгляд в небо, кричу, словно он мог бы услышать. На меня обращают внимание прохожие, но мне все равно. Оглядываюсь по сторонам и направляюсь в сторону метро. Убегу из этого города. Нельзя медлить. Даже если он и найдет меня, то это будет не сегодня. А значит, у меня будет время все взвесить и понять, что я хочу. Уже через 3 часа поезд несет меня в новую жизнь. На другом конце страны меня точно быстро не найдут. Хотя я не понимаю, на что я надеюсь с небольшой суммой в кармане. Но я верю, что мир не без добрых людей. 3 дня в поезде, на верхней полке, в плацкарте. Все вокруг галдят, что-то говорят. Миллион разных запахов, от потных тел, вонючих носков до тошнотворного запаха вареных яиц. И мне тошно. Тошно от всего, что происходит со мной. Я больше не чувствую себя беззаботной, любимой девчонкой, что попала в крепкие мужские руки, в дом, где меня любят и балуют. Все это оказалось прикрыто мишурой для отвода глаз. Из меня сделали подобие той. Той, которую любят и лелеют память о ней. А я – отработанный материал теперь, и до моих чувств никому нет дела. Брата нет, матери, по сути, тоже нет. Давид? Его в моей жизни больше не будет. Одна. Снова одна. И никому не нужная.